Едва я нашарила ключ и собралась вставить его в замочную скважину, как дверь сама распахнулась, и на пороге появилась улыбчивая незнакомая женщина, по виду, моя ровесница. В руке у нее была пустая сетчатая авоська, с такой я когда-то в детстве бегала в магазин за кефиром. В ней же я потом носила сдавать стеклотару. Это дело я очень любила. Нет, о вкладе в экологическое состояние планеты я в 8 лет, конечно же, не думала, просто на деньги, полученные от сдачи бутылок, мне дозволялось покупать себе вкусняшки. «Добрый вечер», низким, грудным, хорошо поставленным голосом поздоровалась она со мной. «Вы к кому?» «Я к себе», не найдя, что сказать лучше, ответила я. Голос женщины показался мне знакомым. «Ну к себе так к себе», усмехнулась женщина. «Проходи», хотела сказать, «гостем будешь, но, наверное, правильнее будет сказать, добро пожаловать». «Заходи, Даша». Я подняла голову и увидела улыбающееся лицо моей обычно такой серьезной подружки по общежитию Веры Злотниковой. «Ты?» С облегчением выдохнула я. «Вот уж сюрприз так сюрприз. А я и думаю, кого в комнату Агафьи Кирилловны поселит?» «Оказалось, вот кого. Значит, тебе звонить два длинных, один короткий», сообразила я. «Ну да», весело откликнулась Вера. «Прочитала уже, это еще старушка наша, Агафья Кирилловна, придумала». «Да заходи ты уже, что, как не родная, на пороге стоишь». Вера радушно помогла мне занести сумку в квартиру и заперла дверь. «А как ты тут, откуда?» Ничего не понимая, засыпала я подругу вопросами. «Да все расскажу. Ты погоди чуток, я в булочную спущусь. Ладно, проходи пока на кухню». Кивнув, я размяла наконец руку, уставшую от постоянного ношения дорожной сумки, скинула с себя верхнюю одежду и огляделась. Квартира, в которой мне предстояло жить, мало чем отличалась от другой питерской, точнее, ленинградской коммуналки, из которой я не далее как сегодня вышла. Да и моя московская квартира, признаться, внешне тоже мало чем от этих двух квартир отличалась. Длинный коридор, стены которого были оклеены старенькими обоями, в прихожей, нагруженная верхней одеждой вешалка, рядом обувь, выстроенная в рядок. Однако все же пришлось признать, что и квартира Макса, и мое новое жилище существенно отличались от московских квартир. Думаю, не ошибусь, если скажу, что ленинградские коммуналки имели какой-то свой, особый, неподражаемый шарм. Это я почувствовала еще прошлой зимой, когда проводила новогодние праздники у гостеприимного хиппи. В таких местах очень хорошо собираться большими компаниями, петь песни, обсуждать жизненно важные темы, устраивать квартирники, читать стихи Бродского. Не прошло и 5 минут, как в замке снова зашевелился ключ. Это вернулась Вера. В сумке у нее, кроме батона белого хлеба, виднелась еще коробочка с тортом «Киевский». «Отметим новоселье», — бодро отрапортовала подруга, чем-то вдруг напомнив мне вечно веселую и никогда не унывающую Лиду. «Айда на кухню, чай пить». Глава 5. Спустя пару часов задушевной беседы на большой кухне колоритной ленинградской коммуналки 70-х я отогрелась, отдохнула после целого дня гуляний по Ленинграду с дорожной сумкой, стало начало хотя бы немножко ориентироваться в окружающей меня действительности и мало-помалу успокоилась. А моя давнишняя подружка и, по совместительству, соседка по общежитию Вера Злотникова тем временем рассказывала мне, что произошло с ней с того памятного новогоднего вечера, когда мы веселой компанией, в которой были, между прочим, и легенды советского футбола, Игорь Нетто и Эдуард Стрельцов, отмечали наступление 1957 года в общежитии на окраине Москвы. Как давно это было? Это в моем мире прошел всего год или два. Только-только я, привыкнув к жизни в общежитии или коммунальной квартире, освоюсь на новом месте, как бац, и кто-то снова возвращает меня обратно в 21 век. Поэтому мне, конечно же, трудно было понять, что в СССР, пока меня там не было, жизнь шла своим чередом, размеренно и спокойно. Люди вырастали, взрослели, женились, рожали детей, старели. Так постепенно минула целая эпоха. Вон и Лиде с Верой, и настоящей Даше уже под 40. Казалось бы, только вчера мы с Лидой укладывали друг дружке прическу «Венчик мира» и лихо отплясывали в шестиграннике. Убегали от бригадмила, предусмотрительно скинув туфли на каблуке, чтобы не подвернуть ногу, стояли в очереди в общий душ в огромном общежитии и торопились выполнить план у станка на заводе. Помню, как подшучивали над привычкой Веры постоянно читать на ходу свои конспекты, и как оторопела Лида, когда увидела в дверях нашей комнаты нашу тихую и незаметную подружку в сопровождении члена сборной СССР. А Вера, весело подмигнув подруге, сказала: «Ну не все же вам с Дашей свои секретики иметь». А теперь, бац, и на дворе уже 70-е, стиляги с их коками и ботинками на манной каше канули в лету, вовсю лобают на гитарах длинноволосые хиппи, а в Сайгоне можно встретить и Сергея Курехина, и Бориса Гребенщикова, и многих других легендарных людей. Мы с Игорем потом еще немножко повстречались, а потом он на сборы уехал, бойко рассказывала Вера, нарезая очередной кусок торта и уже во второй раз ставя на плиту большой эмалированный чайник. За приятной беседой время летело незаметно, и я сама не заметила, как, оголодав и замерзнув на холодной улице, выпила то ли 3, то ли 4 кружки чая. Ну ты помнишь, наверное. А когда вернулся, то не звонил больше. Не жалеешь, что рассталась с ним? Полюбопытствовала я. На кухне было так хорошо, тепло и уютно. Как все-таки здорово, что у меня есть дом. А еще нежданно-негаданно вышло так, что в этом доме живет хорошо знакомый и близкий человек. Значит, все не так уж и страшно. Чего жалеть? Хмыкнула Вера. Ежу понятно было с самого начала, что я ему не пара. Помнишь нашу вахтершу, Зинаиду Петровну? Так вот, права она была. Надо брать с той полки, до которой дотягиваешься. Так, погуляли мы с Игорем пару месяцев, мороженого поехали, на карусели прокатились. По городу пройти было спокойно нельзя, его все поклонницы доставали. То сфотографироваться, то автограф взять. Некоторых он уже в лицо знал, постоянно поджидали его после игры. Я, как дура, в сторонке стояла, ждала, пока Игорь у всех девчонок в блокнотиках распишется. Он на семье никогда и не заговаривал, жениться у него в планах не было. Да и когда ему семью заводить? Он то на выездных играх, то на сборах, то на базе своей пропадал. Помню, когда Лида мажора своего во свояси послала и с Андрюшкой начала встречаться, я ей так завидовала. На работе они, вместе, после работы, вместе, все выходные, вместе. А я все сидела, как соломенная вдова, Игоря со сборов ждала. Я поэтому в библиотеку каждый день и ездила после работы, чтобы хоть как-то голову книжками забить и от грустных мыслей отвлечься. А он на пару дней приедет, сувениры привезет, и снова на вокзал, только и успевала платочком помахать. Подумала и решила, такая жизнь, точно не для меня. Отношения с известным человеком, это то еще испытание. Поэдика слышала, у них с Аллой тоже все потом развалилось. Я мрачно кивнула. Историю Эдуарда Стрельцова знал всякий, кто хоть немножко интересовался советским футболом. А я, одна из немногих, кто ныне здравствует, помнила его еще молодым, красивым и влюбленным в свою обворожительную невесту. В тот памятный новогодний вечер Эдик завалился к нам в гости вместе с Аллой, тогда еще невестой. Я, конечно, знала о злоключениях, которые его поджидают, смотрела в свое время многосерийный фильм «В созвездии Стрельца». Однако говорить Эдику, разумеется, ничего не стало. Не довела до добра Эдуарда Стрельцова его известность, постоянные посиделки с друзьями добром не закончились. Звезду советского футбола обвинили в тяжком преступлении и осудили. Среди любителей истории футбола до сих пор идут споры о причинах опалы Стрельцова. Кто-то считает, что он сам виноват, а кто-то убежден, что все это было акцией, хорошо спланированной государственными органами. Когда-то Стрельцов отказался играть за команду «Динамо», которую опекало Министерство внутренних дел. Вот, значит, бодро продолжала Вера, возвращая меня из воспоминаний к реальности, общаться мы с Игорем перестали. А потом к нам на завод мастера назначили нового, Власа. Нас тогда еще потом вместе на повышение квалификации направили, стали общаться, дружить, а потом он и предложение сделал. А Игоря я так больше и не видела. Даже и не попрощались толком, просто расстались и все. Ах, да чего это я? Ты и сама, наверное, все помнишь. Я, конечно же, не помнила. Мое путешествие в 50-е годы закончилось в новогоднюю ночь, когда, решившись открыть правду своему несостоявшемуся жениху Ивану, я неожиданно для себя снова оказалась на привычном рабочем месте, за кассой так нелюбимого мною продуктового магазина, которому я отдала 30 лет своей жизни. А передо мной с целой корзинкой продуктов стояла никто иная, как Лидия Павловна, она же, моя подруга Лидочка, вместе со своим мужем Андреем. Ухоженная, милая и красивая пожилая пара в тот день праздновала солидную дату, 65 лет со дня бракосочетания, а посему притащила на кассу целую корзину запасов для приготовления торжественного ужина. Помню, Тогда я сразу заметила, что, несмотря на прошедшие десятилетия, грузный и уже изрядно полысевший муж смотрел на свою жену все с тем же робким восхищением, с которым когда-то украдкой поглядывал на нее из-за станка на заводе, будучи широкоплечим веселым молодым парнем. Помню, я тогда одновременно и порадовалась за подругу, и невольно позавидовала ей. А еще случилось кое-что трогательное. Люди в очереди, услышав о юбилее свадьбы, на миг будто забыли о своих заботах и проблемах и дружно крикнули: «Горько, милой паре старичков», а те, в свою очередь, нежно поцеловались. А в ту новогоднюю ночь, когда наступил 1957 год, на мое место вернулась настоящая штамповщица завода Даша, она же, Дарья Ивановна Кислицына, которой не было необходимости ни от кого ничего скрывать и не надо было приспосабливаться в жизни в Советском Союзе. Она взаправду появилась на свет в 30-х годах, приехала в Москву из маленького провинциального городка и дала себе слово больше никогда туда не возвращаться. Как и многие-многие советские простые девушки из небогатых семей, она ехала туда за своей мечтой. Однако, несмотря на то, что Лида, Вера и настоящая Даша росли по соседству, учились в одном классе школы и друг за дружкой перебрались в Москву, мечты у каждой девушки были свои. Так, например, Лида, окончив семилетку, уже в свои 15 твердо знала, что для продолжения карьеры в Москве ей вполне достаточно школы фабрично-заводского обучения. Физическая работа ей была не в тягость, дома и по 30 ведер воды в день приходилось таскать, и в огороде от зари до зари работать. На заводе, в отличие от дома, за работу платили, и весьма прилично. Свою норму девушка выполняла исправно, однако совершенно не рвалась в ударнице, отлынивала от общественной работы под любым предлогом, а на собраниях втихаря читала модные заграничные журналы, которые для нее добывал невесть каким образом ее возрастной ухажер Родион. У Лиды была конкретная, определенная и вполне понятная цель. Она хотела выйти замуж за обеспеченного москвича. Пусть будет старше, пусть в разводе, пусть с ребенком, все равно. Главное, чтобы была своя жилплощадь. Со своей временной пропиской лимитчицы Лида могла претендовать только на грязную, тяжелую работу, на которую москвичи шли неохотно. Уйди она с завода, мигом лишилась бы места в общежитии, а возвращаться домой подружка не планировала. В итоге все сложилось хорошо. Первая красавица общежития вняла совету мудрой вахтерши и вытянула свой счастливый билет. Сейчас она, примерная жена и мама троих детей, жила в небольшой хрущевке на окраине Москвы, любила мужа, работающего день и ночь, чтобы обеспечить семью, обожала сыновей и крохотную дочь и полностью погрузилась в радость материнства. Надо отдать подруге должное, зацепиться в Москве у нее все-таки получилось. И пусть даже не сбылась ее мечта о жизни в элитном доме, наличии дорогой бытовой техники и поездках за границу, она была абсолютно счастлива. А я тем временем, допивая уже пятую чашку индийского чая, или, как его называли в народе, индюшки, слушал рассказ своей второй подруги, Веры. Я искренне была рада ее видеть. Если честно, я уж и не надеялась, что когда-то снова ее встречу. У Веры была другая мечта. Она хотела поступить в институт и работать учителем. Замужество она не ставила во главу угла. В общем, продолжала Вера, мы с Власом повстречались полгода и решили, чего дальше тянуть, и в сентябре того же года расписались. Свадьбу играть не стали, ни на что было. Так, узким кругом в общаге посидели. Ты, как в институт свой поступила, пропала куда-то, мы с Лидой и Андрюшкой тебя искали, да так и не нашли. Мне Лида потом звонила, говорила, что ты учительницей в школе работаешь. Коллеги, значит, здорово. Мы с ней сначала просто переписывались, а потом, как ей телефон провели, она номер написала. Разминулись как-то, пробормотала я, не придумав ничего лучше. Впрочем, опасаться разоблачения вряд ли стоило. Спустя 20 лет никто и не вспомнит уже, почему я не выходила на связь. Настоящая Дарья Ивановна в это время, наверное, училась на первом курсе педагогического института и осваивала методики Макаренко, Ушинского и прочих. А бывшая продавщица Галочка тем временем, уволившись из ненавистного магазина, наконец училась наслаждаться жизнью. Но Вере это знать ни к чему. А чего ты фамилию-то не поменяла? Нарочно перевела я тему разговора, вспомнив надпись под дверным звонком на входной двери. Ее я заметила аккурат, когда мимо меня бодро прочипала соседка с ароматно пахнущим помойным ведром. Если и в здешней квартире кто-то возжелает готовить рыбу, мне, пожалуй, придется сваливать из дома до вечера. Помню, Когда я работала в магните, то старалась выбежать пулей из магазина хотя бы на 10 минут, пока кто-то из товарок разогревал в микроволновке рыбу, заботливо принесенную из дома на обед. А, весело махнула рукой Вера. Она, кстати, довольно сильно изменилась. Из-за учки в очках, как ее частенько называла острая на язык Лида, правда, за глаза, а не в лицо, втайне она побаивалась серьезную подружку, Вера превратилась в ухоженную, самодостаточную и образованную женщину. Круглые уродливые большие очки, делающие ее похожей на стрекозу, она заменила на другие, маленькие, легкие, изящные и придающие моей подружке некий шарм. Там такая история, я тебе сейчас расскажу. В общем, Власик-то мой тоже Злотниковым оказался, представляешь, та еще умора, а я и не знала. Ну Влас и Влас, как-то не удосужилась в его паспорт заглянуть, а он, Злотников Влас Ефремович, и фамилию менять не пришлось. Я потом всем в шутку рассказывала, что я была Злотниковой, а в замужестве стала Власовой. В общем, пришли мы тогда с ним в ЗАГС заявление подавать, а там дама такая сидит, солидная, лет 60, с прической высокой и в длинном платье. Она и спрашивает нас, что, товарищи, второй раз женитесь. Мы друг с дружкой переглянулись, ничего не понимаем, а она паспорта нам под нос с фамилиями тычет. Ну я тогда, собственно, и узнала, что фамилии у нас одинаковые. Посмеялись мы и приняли это как знак судьбы. Мол, быть нам вместе до конца дней, а не родственники вы случаем, полюбопытствовала я, очень довольная, что и у второй моей подруги в личной жизни все сложилось благополучно. Слышала, бывали такие случаи. Влюбляешься, например, в парня, а потом выясняется, что он твой сводный брат, а ты, ни сном, ни духом, ты бы выяснила на всякий пожарный. Да не, опять беспечно отмахнулась Вера. Злотниковых в Союзе, пруд-пруди, меньше, конечно, чем Ивановых, Петровых и Сидоровых, но все же не такая уж и редкая эта фамилия. Нет, мы точно не дальние родственники. У Власика моего родня из Сибири, там про нашу с тобой тьму таракань, где мы выросли, и не слыхивали. В общем, поженились мы с ним, нам комнату в коммуналке дали, на Кирова, бывшей Мясницкой. С того завода мы вместе ушли, устроились на другой, поближе к дому. Улицу Кирова я хорошо помнила. Названа она была в честь Сергея Мироновича Кирова, убитого, как считается, выстрелок в затылок в Смольном в 30-х годах. Переименовали Мясницкую в улицу Кирова на основании того, что для захоронения на Красной площади тело убитого Кирова было провезено по Мясницкой улице. Правда, в народе поговаривали, да и поговаривают до сих пор, надо сказать, что на самом деле Киров убит был по приказу Сталина. Кто-то даже сочинил частушку. Эх, огурчики да помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике. Считается, что в 19 веке эта улица была одной из главных улиц Москвы, одной из первых она получила электрическое освещение. По этой улице, которая, кстати, теперь снова носит наименование Мясницкая, мы нередко прогуливались втроем с Лидой и Верой, уплетая за обе щеки эскимо и беззаботно болтая о наших девичьих делах. Тогда, конечно, эти дела нам казались самыми значимыми в жизни. Прожили мы там год всего, сказала подружка, а потом у Власа мать заболела, и пришлось в Горький возвращаться. Там я и в педагогический поступила, следующим летом. Отучилась, в школу на работу пошла, ребятишек учить. Сразу мне и классное руководство дали. Я заметила, что голос Веры как-то погрустнел. Неужто и ее семейная жизнь не обошлась без трагедий? А потом, осторожно спросила я, а потом поняла, что все не то, пояснила подружка. После Москвы, вообще не то. Ни размаха, ни масштаба. Ты же знаешь, я к роскошной жизни никогда не стремилась, но вот к жизни в большом городе привыкла как-то. В Москве столько всего было, и выставки, и концерты. Пока с Владом за его мамой ухаживали, вопрос о переезде даже не возникал, а потом, как ее не стало, больше уже ничего и не держало, ни мужа, ни меня. Он тоже по столице скучал. Решили с Власом, что всеми правдами и неправдами будем перебираться в большой город, не в Москву, так в Ленинград. В Москве, конечно, нас никто уже не ждал, да и комнату нашу на Кирова другим отдали. Через знакомых я вышла как-то на рано в Ленинграде, ни на что особо не надеялась. Но тут удача внезапно подвернулась, когда я уже совсем руки опустила, дали место в школе, комнату вот выделили. Здорово, выдохнула я, обрадованная, что ничего плохого не случилось. Значит, подружка моя всего-навсего просто скучала по большому городу, а посему они с мужем решили перебраться в Ленинград. Влас на завод «Красный Выборжец» пошел работать, на выборгскую сторону, продолжала Вера и с гордостью добавила. Теперь он, начальник цеха, второй год уже тут живем. Дочурка вот у нас родилась, Лида, ровесница Лидиного Тимоши. В честь нее и назвала. Завод «Красный Выборжец» тоже мне был хорошо знаком. Когда-то давно, в середине 80-х, я ездила в гости к однокласснице, которая жила на Кондратьевском проспекте, рядом с кинотеатром «Гигант». Позже, в 90-х, его закрыли и на его месте открылось казино «Конти». Однако я знаю, что по привычке многие старожилы до сих пор называют это здание «Гигантом». Так, собственно, мы и очутились тут, подытожила Вера. А то, что тебе тут комнату выделили, меня, если честно, не очень удивило. У нас тут целая квартира преподавателей, даже ученые есть. Кто в школе работает, кто в институте преподает, кто в ней трудится. Агафья Кирилловна вон черчение преподавала, пока на пенсию не вышла. Я, географии детишек учу. Старичок Лаврентий Павлович химикаты какие-то полезные в своем институте разрабатывает. Мы его за глаза Берии зовем. Да не, ты не подумай, человек он отличный, просто имя и отчество забавным образом совпали, бывает. А Антонина Семеновна, которая в дальней комнате живет, известный, между прочим, историк и доктор наук, ее даже на телевидении приглашают выступать. Она про каждую улицу Ленинграда может кучу всего интересного рассказать. Тем временем из прихожей послышались звуки открываемой двери, топот и шум голосов. Народ домой потихоньку возвращается. «Ладно», — Вера деловито хлопнула ладонью по столу. «Посидели, и будет. Пойдем, мешать не будем. Я тебе комнату твою покажу». Глава 6. «Ну вот, собственно, добро пожаловать». Толкнув дверь дальней комнаты по коридору, возвестила Вера. «Ключ, который маленький, отсюда. Большим, длинным, будешь открывать входную дверь». Так, Влас с Лидой вернулись уже, пора их кормить и развлекать. График дежурств на туалете висит, ознакомься. Извини, пойду я, завтра пообщаемся. А ты обустраивайся пока, чувствуй себя, как дома. И не стесняйся, у нас тут все свои, не обидит. Ну а если будут обижать, зови меня. Да шучу я, шучу. Заваливайся в кровати и отдыхай. А где Агафья Кирилловна, ну, которая тут раньше жила? Полюбопытствовала я, неужели? «Типун тебе на язык», — всплеснула руками Вера. «Жива-здорова, нас переживет. Она тут с сороковых еще, кажется, жила, юной совсем, и во время блокады тоже. На пенсию она вышла, к родственникам поближе переехала в область, там ей квартирку в деревянном доме выделили крохотную. Говорит, если здоровье будет позволять, в сельскую школу устроиться, детишкам черчение преподавать. А комната ее тебе теперь досталась. Скучаем мы по ней иногда». Она постоянно детишек наших баловала, пироги им пекла и леденцы в формочке делала. Кстати, Даша, если хочешь сладкого, то в продуктовом внизу выкинули апельсины, можешь занять очередь, часа за два должна дойти. Слушай, как все-таки здорово, что теперь вместе будем жить. Обнявшись с подругой, я вошла в комнату и, поставив на пол свою уже изрядно надоевшую за день дорожную сумку, огляделась. Сил уже никаких не было. Голова от множества недавно случившихся событий просто шла кругом, а посему стоять в очереди за апельсинами еще 2 часа мне совершенно не хотелось. Подожду, пожалуй, своего возвращения в 2025 год, где эти заморские фрукты уже не являются дефицитом, да куплю в первом попавшемся магазине сразу 2-3 килограмма. При воспоминании о настоящем, из которого меня кто-то уже в 4-й раз бесцеремонно выдернул и снова поместил назад в прошлое, мне стало немножко грустно. Как-то там поживает мой муж Георгий. Неужто снова не заметил моего отсутствия? Интересно, в моем мире время снова остановилось, как это и было все предыдущие 3 раза. А вдруг в этот раз все пойдет совершенно по-другому, дни будут идти своим чередом, и недоумевающий супруг станет метаться по городу в поисках пропавшей женушки, а потом, чего доброго, махнет рукой, оформит развод и найдет себе другую. В задумчивости я села на старенькую кровать, которая жалобно заскрипела, и, постукивая пальцами по матерчатому покрывалу, принялась думать, что делать. Что ж, как и раньше, пришлось признать, что лучшее, что я могу сделать, это пытаться выжить в предлагаемых обстоятельствах. За все это время мне так и не удалось выяснить, что нужно сделать, чтобы попасть в прошлое, и как вернуться обратно. Всякий раз это происходило без моего участия. прямо как в сказке моего любимого писателя Льюиса о волшебной стране Нарнии. Ее героям никогда не удавалось попасть в нее по своему хотению, а вот когда они совершенно не думали об этом, то неожиданно для себя оказывались в загадочном мире, где когда-то встретили доброго льва Аслана и злую королеву. Я осмотрелась вокруг. Комната, доставшаяся мне в пользование от государства после того, как в ней несколько десятилетий прожила незнакомая мне Агафья Кирилловна, которая позже переехала на постоянное место жительства в Ленинградскую область, разительно отличалась от жилища в Москве, выделенного школьной учительницей Дарье Ивановне. Обстановка в моей бывшей комнате была, скорее, спартанская и мало чем отличалась от той, которая была когда-то в общежитии. Стол с настольной лампой, стул, старенькая панцирная кровать. Нет, конечно, мы с моими подружками Лидой и Верой пытались сделать наше обиталище уютным. Вешали на стены картины и фотографии любимых актеров, но, как ни крути, общага, она и есть общага. Казенная мебель с казенными номерами. Позже я, точнее, моя названная сестра-близняшка Даша, окончив институт, получила комнату в коммунальной квартире. Но, признаться, наведением уюта в своей комнатке в коммуналке я практически не занималась, не до того было. То милиции ловить маньяка помогала, то проблемы соседки Анечки и коллеги Катерины Михайловны решала, то разыскивала пропавшую подружку Лиду. У настоящей Даши, видимо, тоже хватало своих проблем. Когда я попала в СССР аж в третий раз и снова обнаружила, что мне придется ходить в школу и учить отроков разумному, доброму и вечному, у Дарьи Ивановны, по всей видимости, финансовое положение улучшилось, в ее комнате теперь появился телевизор «Старт», точь-в-точь такой, на краже которого и попался в итоге некогда неуловимый преступник Владимир Ионисин по кличке Мозгаз. А книги, раньше лежавшие ровными высокими стопками на столе, за которым я проверяла тетради учеников, аккуратно перекочевали в простенький шкаф, стоящий в углу. Интересно, сколько пришлось откладывать на покупку телевизора настоящей учительнице Дарье Ивановне Кислицыной? Наверное, не меньше 2 лет. В 70-х телевизор в доме, конечно, не был такой роскошью, как в 50-х, но, тем не менее, являлся очень недешевым приобретением. Возможно, Дашенька даже экономила на покупке самого необходимого, туфлей, хорошей верхней одежды. И все это ради того, чтобы иметь возможность вечерами посмотреть любимые передачи на черно-белом экране. Откладывала на такую покупку, наверное, и незнакомая мне Агафья Кирилловна, так любящая угощать соседских детей самолично приготовленными леденцами на палочках. В комнате, доставшейся мне нее, никакого телевизора не было. Осталась только старенькая программка, вырезанная из газеты, в которой названия любимых передач были подчеркнуты ручкой. Наверное, Агафья Кирилловна увезла его с собой в деревню, как и все дорогие в прямом и переносном смысле вещи. Но много чего и осталось. Так, например, на стене висел ковер, старенький, но вполне приличный. Кровать была застелена хорошим покрывалом, явно связанным вручную. А главное, мебель. Кровать была самой обычной, похожей на ту, что были в нашей общаге в Марьино, но кроме нее, в комнате стояли массивные старые кресла, явно сделанные еще до революции, добротный крепкий стол, тоже явно не советского производства, и огромный шкаф, доверху набитый книгами. Вдруг на меня нахлынули воспоминания, связанные с точно такими же леденцами, имеющие прямое отношение к советскому телевизору. Когда мне было лет 12, и у нашего старенького телевизора внезапно сгорел кинескоп, для отца это стало самой настоящей трагедией, привычный жизненный уклад был трагически нарушен. Раньше папа, придя домой с работы, привычно мыл руки, переодевался в домашнее, садился за стол, ужинал, а потом, обязательно взяв в руки газету, располагался перед телевизором. Мама к этому времени успевала поджарить ему на сковороде стакан семечек и скипятить чай. Смотрел он все подряд, и футбольные, и хоккейные матчи, и «Вокруг смеха», и «Клуб путешественников», и даже передачу «До 16 и старше». Разве что передача «Спокойной ночи, малыши», которую вела тогда Татьяна Веденеева, его не интересовало. Как у отца получалось одновременно читать газету, грызть семечки, пить чай и смотреть телевизор, я никогда не могла взять в толк. Наверное, это и называется емким словом многозадачность. Итак, телевизор перестал работать. От скуки папа, которого мама давно пилила за то, что он ничего не делает по дому, раздобыл где-то справочник домашнего мастера и возомнил себя слесарем, сантехником, электриком и маляром в одном лице. «Дверь, Маша, у нас покосилась», – деловито сообщил он маме и, взяв инструменты, отправился в прихожую. «Да ничего не покосилась она, Антон», – попыталась было оправдаться мама. «Иногда только чуток заедает. Надо поправить», – нетерпящим возражений тоном заявил отец и начал работу. «В доме все должно работать. Через неделю в нашей квартире не осталось почти ничего, к чему не прикоснулся бы новоявленный рукастый мастер. Теперь, чтобы закрыть входную дверь, ее нужно было чуток приподнять, дверной звонок после короткого нажатия надо было обязательно ударить кулаком посильнее, чтобы замолчал, иначе он звонил, не переставая. А смывать в туалете следовало крайне аккуратно, иначе можно было устроить потоп и нарваться на скандал со 100-килограммовой соседкой, живущей этажом ниже, та и так периодически заявлялась к нам с жалобами. То мы якобы громко ходим, то какие-то шары железные катаем, то лошади у нас по квартире скачут. В общем, ее бурной фантазии позавидовал бы любой писатель. Поняв, что остановить упрямого Самоделкина можно только крайними мерами, маман почесала в затылке, натянула плащ, с задумчивым видом куда-то ускакала и вернулась домой вечером с путевкой на турбазу. Ход был безошибочный, так как рыбалку папа любил едва ли не больше телевизора. Турбаза эта располагалась в Репино и относилась к маминой работе. Туда и отбыли родители в субботу утром, оставив мне в качестве еды на 2 дня суп из куриных шеек, сковородку с котлетами и кастрюлю слипшихся макарон. Вернуться родители должны были аж в воскресенье вечером, а посему меня ожидали целых 2 дня свободы. Собственно, ничего необычного в этом не было. Тогда многие родители могли оставить школьников дома на день, а то и на выходные. Поначалу папа и мама звали и меня с собой, но мне как-то совершенно не хотелось провести выходные в кругу взрослых и слушать непонятные мне скучные разговоры. Поэтому я самозабвенно наврала, что мне нужно готовиться к контрольной работе по математике и осталась дома. На самом деле никакой контрольной не ожидалось. Просто я уже давно кое-что хотела попробовать. Дело в том, что втайне от родителей я решила по совету подружки забацать самолично леденцы из сахара. Такое лакомство я не раз пробовала в гостях у своей подружки Риты. «Тут делов-то всего ничего», – деловито сообщила мне Рита. «Кипятишь воду, засыпаешь сахар, варишь сироп, смазываешь маслом формочки, вливаешь всю эту жижу, втыкаешь зубочистки и закрываешь. Открываешь минут через 10, и все, красота готова. Мы с мамой почти каждые выходные делаем», и в доказательство она гордо продемонстрировала мне увесистую металлическую форму. Суббота прошла просто замечательно. Я вволю выспалась, нагулялась во дворе с подружками, попрыгала на резиночке, обсудила, кому какой мальчик в классе нравится, закончила читать книжку про Тома Сойера и Гекльберри Финна, посмотрела задумчиво в калейдоскоп, сидя на подоконнике. А ближе к вечеру я вдруг вспомнила про свою задумку. Формочки для приготовления леденцов у нас не было, поэтому затейливая школьница Галочка не нашла ничего другого, как сварить сахарный сироп в новой кастрюле. Полазав в кухонном шкафу, я обнаружила, что 2 свободных кастрюли родители утащили с собой на базу, чтобы там готовить в них еду. Оставшаяся в моем распоряжении 3-я кастрюля была занята макаронами. Поэтому я, ничтоже сумняшися, решила взять свободную кастрюлю из набора, который мама берегла как зеницу ока. Набор этот подарен был кем-то из знакомых маме на 35-летие и в ее глазах считался свидетельством роскоши и достатка. Использовался этот набор только 2 раза в год, на Новый год и на 1 мая. Сварю сахар, он застынет, я его на палочке разрежу, воткну зубочистки, вот и будут леденцы. Мигом решила я и, ничтоже сумняшися, полезла на антресоли за мамиными запасами сахара. Поначалу все шло хорошо, даже просто замечательно. Сироп бурлил, а я, убавив газ, его помешивала и мечтала о том, как с кружкой чая буду снова сидеть на подоконнике, смотреть на огни вечернего Ленинграда и, грызя леденец, буду чувствовать себя абсолютно счастливой. А много ли надо для счастья ребенку в 12 лет? Однако мечты мои прервал бесцеремонный стук в дверь. Посмотрев в глазок, я увидела на пороге ту самую злобную соседку снизу. Мигом сообразив, в чем дело, я ринулась в туалет и, надо сказать, вовремя, вода уже почти поднялась до уровня моих детских щиколоток. Видимо, папе не давали покоя лавры мастера на все руки, и перед отъездом он все-таки намудрил что-то с унитазом. Перекрыв воду, следующие полчаса я носилась с тряпками, пытаясь как можно скорее все вытереть насухо. Дверь строгой Зои Анисимовне я так и не открыла, опасаясь ее грозного рыка. Постучав и покричав еще немного, соседка удалилась. Вытерев все насухо, я села на краю унитаза и, утерев пот со лба, хотела было чуток отдохнуть, как снова подскочила, как ужаленная. Из кухни доносился едкий запах дыма. Застонав, я бросилась на кухню. Так и есть. На абсолютно черном дне нового ковшика из драгоценного ковшика из набора посуды догорали угольки. Опасаясь повторного визита Зои Анисимовны, я выключила газ. Настежь распахнула окна и весь остаток вечера пыталась отмыть содой дно ковша. Ничего не помогало. Махнув рукой, я под покровом тьмы вынесла испорченную посудину во двор и, стараясь, чтобы меня никто не видел, выкинула ее в помойку у соседнего дома. Теперь мне оставалось только надеяться, что пронесет. В воскресенье вечером вернулись родители. Услышав мой рассказ про сломанный унитаз и визит соседки, мама вконец потеряла терпение, выписала папе подзатыльник, наказала больше ни к чему в доме не прикасаться, снова куда-то упорхнула и вскоре вернулась в сопровождении соседа дяди Вити. Дядя Витя обозвал папу косоруким, добавил еще пару непечатных выражений, в два счета отремонтировал унитаз, поправил дверь, заменил звонок на двери и, получив мзду, отбыл во свояси. А всего через пару дней в доме появился новый кинескоп, и телевизор снова заработал. Все вернулось на круги своя. Мама, разумно рассудив, что проще сразу заплатить сантехнику, чем за свой счет потом ремонтировать квартиру соседки, отстала от папы с требованиями работы по дому. Папа перестал изображать из себя рукастого мужа и засел за просмотр спрута, ну а я, подождав еще месяцок, удостоверилась, что пропажу кастрюли так никто и не обнаружил, и зажила дальше своей беспечной жизнью 12-летней девочки. В итоге про этот злосчастный набор все вообще забыли, маме на какой-то праздник подарили новый. Пропажа кастрюли обнаружилась только спустя 20 лет, когда маман вздумала разобрать антресоли. «Странно», — сказала она, доставая набор из пыльной коробки, которую не снимали с антресолей уже, наверное, лет 10. «Вроде же три кастрюли было, а тут две. Не знаю, делано равнодушно, пожалуй, я плечами». Глава 7. Выходные пролетели, как одно мгновение. Всего за пару дней я уже почти совсем освоилась на новом месте и перезнакомилась со всеми жильцами квартиры, в которой мне теперь довелось жить. Атмосфера этого колоритного места, признать сич, мало походила на то, что я наблюдала в коммуналке Макса, который доводился приятелем моему бывшему ухажеру Клаусу и носил интересное прозвище Зингер. Та квартира на улице Желябова, как оказалось, еще с конца 60-х стала настоящим пристанищем неформальной советской молодежи. В ней царил беспечный, беззаботный и бунтарский дух. На кухне вечерами постоянно кто-то пел песни под гитару, спорил о том, что такое любовь, откуда взялся этот мир, что происходит с человеком после его смерти, ну и, конечно же, костерил советские устои. Обитатели, приезжавшие к Зингеру на постой со всего Советского Союза, постоянно менялись, то из Дзержинска, кто приедет погостить на пару дней, то из Горького, то из Ворошиловграда, то из Владивостока. Гостеприимный Макс не отказывал, как правило, никому, но было у него и свое условие. Он принимал на постой только тех, с кем у него были общие знакомые. Просто так прийти с улицы на ночевку было нельзя. Макс, как и многие, боялся сотрудников органов, которые работали под прикрытием. Так, например, я удостоилась приглашения лишь потому, что была лично знакома с Клаусом, то бишь Николаем, который доводился Максу хорошим приятелем. Правила проживания в гостевой комнате на улице Желябова были предельно просты. Убирать за собой мусор, мыть посуду, пополнять запасы в холодильнике, если что-то взял, и вежливо вести себя с соседями. Тем, кто хотя бы единожды осмеливался им нахамить, навсегда отказывалась от дома. Здесь терпеливый в остальном хозяин был непреклонен. Так, однажды некий юноша из Калининграда, который был в Ленинграде проездом, небрежно пнул квартирного кота, осмелившегося потереться о его джинсы, и обругал нецензурными выражениями соседку в ответ на безобидную просьбу убрать огромную сумку с вещами с прохода в коридоре. Обычно спокойный и невозмутимый Макс пришел в ярость, увидев плачущую старушку-соседку, и мигом вышвырнул за дверь хама, метнув сумку следом и пригрозив выбить зубы, если тот появится на пороге квартиры еще раз. Обиженный гость еще около часа орал за дверью и пинал ее ногами. Выяснилось, что другой хозяин квартиры, кот-барон, по всей видимости, тоже не стерпел хамства и успел наделать мокрых дел ему в ботинки. Проравшись и поняв, что ему не откроют, юноша убрался восвоясь и больше не появлялся. С соседями Максу повезло чрезвычайно. Ими ему доводились лишь два старичка, чудаковый профессор, любящий декламировать стихи Цветаевой, Бродского и Мандельштама, выбивать прямо на кухонном столе свою старенькую трубку и способный выпить за ночь целую пачку индийского чая. Второй соседкой была милейшей души старушка Маргарита Петровна, которая знала Макса с рождения. Она считала этого заросшего бородой длинноволосого хиппи кем-то вроде старшего сына-подростка, который слушает какую-то странную музыку, и постоянно подкармливала, хоть тому и было уже за 30. Старушка была глуховата, ходила со слуховым аппаратом и жила далеко от кухни, а посему ни громкие разговоры, ни музыка ей совершенно не мешали. Макс же, в свою очередь, вел себя с ней, как почтительный сын, послушно чинил розетки, вкручивал лампочки и даже вернул однажды жизнь старенькому патефону. А еще он, как и полагается послушному сыну, не перебивая, выслушивал монологи Маргариты Петровны про мигрень, подагру, дефицит продуктов и как оно тогда было до войны. Старушка-соседка, как и загадочный старичок Андрей Петрович, которого я уже дважды встречала, попав в СССР, доводилась ровесницей 20 веку, то есть родилась в 1900 году и сейчас уже разменяла восьмой десяток. В квартире, где мне теперь довелось жить, многое было устроено по-другому. Если квартира на улице Желябова напоминала, скорее нору семьи Уизли из саги о Гарри Поттере, то это жилище, скорее, походило на домик Дурслей. Тут все было четко и по расписанию, даже лучше, чем в моей московской коммуналке, где строгая Дарья Никитична, безмерно любящая чистоту, не давала спуску неряхам. Здесь неукоснительно соблюдался порядок. На двери в туалет висел график дежурств. Каждый из жильцов был обязан дежурить неделю и в течение этой недели поддерживать порядок в местах общего пользования. Свои дежурства никто не пропускал. У каждого был свой кухонный стол, который требовалось содержать в надлежащем порядке. Вовремя вытирать крошки, мыть посуду и убирать скоропортящиеся продукты в холодильник. Устраивать эпопею с выведением тараканов не хотелось никому. Обувь в коридоре была выстроена чуть ли не по линеечке и вся была вымыта, как и колеса детского велосипеда. После 23 часов в квартире никто не шумел. Желающие поспорить о жизни обитатели квартиры тихонько собирались на кухне и общались вполголоса, чтобы не разбудить спящих. Этот порядок, как выяснилось, завела старенькая Агафья Кирилловна, преподававшая ранее черчение в школе и пережившая в этой квартире блокаду, еще будучи довольно молодой женщиной. А после того, как она уехала на постоянное место жительства в Ленинградскую область, поближе к родственникам, обязанности ответственного квартиросъемщика взяла на себя склонная к педантичности Вера. Теперь именно она следила за порядком, хотя и была намного младше других жильцов. Против правил, стоит заметить, никто не бунтовал, все понимали, что именно благодаря их соблюдению живут в чистоте и спокойствии. Обитатели квартиры, где мне теперь предстояло жить, были не такими колоритными, как друзья Макса, но тем не менее, очень интересными и колоритными людьми. Моя давнишняя подруга Вера, признаться, ничуть не преувеличила, сказав, что в квартире много людей, любящих науку. Это действительно было так. Даже вдоль коридора стояли огромные стеллажи с книгами, которые мог брать любой желающий, этакая коммунальная библиотека. Вера, верная своей привычке все держать в полном порядке, завела специальную книжечку, где записывала, кто и когда взял книгу. А вот продукты свои в этой квартире никто и никогда не подписывал. Все они хранились в одном общем холодильнике. Готовили, тоже, как правило, на пару порций больше, чем требовалось, чтобы радушно угостить изголодавшихся соседей, не успевших приготовить себе поесть. Вместе отмечали дни рождения, праздновали Новый год, 1 мая и прочие праздники. В комнате недалеко от входа в квартиру проживал крохотного роста Лаврентий Павлович, мужчина лет 65. Он тоже был очень увлечен наукой, но на чудаковатого профессора, соседствовавшего с Максом, никак не походил. Скорее, внешне он напоминал несостоявшегося горе-ухажера, который когда-то подкатывал к моей коллеге Катерине Михайловне. Однако, в отличие от престарелого мача Ареста Дмитриевича, манеры Лаврентия Павловича были просто безупречны. 2 года назад он похоронил жену, с которой прожил 40 лет в любви и согласии. Познакомились они, когда еще были студентами химико-технологического института. Скончалась супруга скоропостижно от сердечного приступа, хотя ранее никогда на здоровье не жаловалась. Лаврентий Павлович до сих пор свято хранил ее память и раз в неделю обязательно посещал могилку дражайшей супруги на кладбище, сидел там подолгу, о чем-то мысленно с ней беседовал и оставлял свежие цветы. Работал старичок в научно-исследовательском институте, где, по словам Веры, разрабатывал какие-то полезные химикаты. А ближе всех к кухне жила известная в Ленинграде историк Антонина Семеновна, которую я, кажется, даже когда-то видела по телевизору. Почивший 10 лет назад супруг дамы был известным физиком-ядерщиком, постоянно мотающимся по командировкам и выступающим в разных городах с докладами на конференциях. Их сын давно вырос, решил стать доктором, занимался исследованием новых неизвестных науке вирусов и жил в Москве. Соседнюю с Лаврентием Павловичем просторную комнату с лепным потолком и неработающим дореволюционным камином, которая была едва ли не больше моей бывшей хрущобы, занимали Вера, ее муж Влас и их дочка Лида. Она, как и Тимоша, сын моей второй подружки, уже была подростком. Едва взглянув на нее, я ничуть не удивилась, что ее зовут, как и мою бойкую товарку. Характер у них был один в один. Говорливая, бойкая непоседа Лидочка внешне была копией отца, но совершенно не походила характером на своих спокойных и немногословных родителей. Влас же по поведению очень напоминал мне Веру в юности. Я, если честно, совсем не удивилась, увидев его. Такой же задумчивый, немногословный, говорил всегда коротко и по делу, а еще, состоял в местном обществе книголюбов. Выбор Веры мне был совершенно понятен. Она связала жизнь с человеком, очень похожим на себя, на типичного мужика Влас, хотя и был представителем рабочего класса, совершенно не походил, не пил, не курил, не выражался, писал очень грамотно, не любил футбол и рыбалку. Почти каждые выходные они с женой и дочкой ходили то в кино, то в музей, в общем, наслаждались достопримечательностями культурной столицы, в которой чувствовали себя абсолютно счастливой семьей. «Представляешь, — весело сказала мне Вера, — когда мы с ней в субботу вечером хлопотали на кухне, жаря картошку с луком. Лида наша, когда впервые его на заводе увидела, сказала, что с ним рядом мухи дохнут. А потом, когда чуть получше с ним познакомилась, свое мнение поменяла, но мне все равно шепнула: «Хороший мужик, Веруся, но только для тебя. Я бы с ним с тоски померла. А вот Андрюха, для меня самое то». И пошутит, и посмеется, и фокус какой отчебучит. Все у нас с ним весело, с юмором. Да уж, согласилась я. Без юмора в наше время никуда. Мне признаться, Лида не особо понравилась в первые дни нашего знакомства. Громкая, говорливая, где-то даже грубоватая, прямо прототип Людмилы из культового фильма «Москва слезам не верит». Однако, узнав подругу получше, я поняла, что она очень хороший, надежный и верный товарищ, с которым не страшно. А еще она, несмотря на жесткий нрав, внутри оказалась очень добрым и ранимым человеком, способным влюбляться по уши даже в таких мерзавцев, как ее тогдашний ухажер из МГИМа. Уж и не знаю, какая жизнь ждала бы ее, если бы нам на пару с мудрой вахтершей Зинаидой Петровной не удалось отговорить ее от опрометчивого похода на свидание в квартиру на Кутузовской набережной, где ее поджидал охочий до женской ласки Казанова. «Знаешь, слегка забыв, где нахожусь, начала говорить я, бабуля всегда говорила, у каждого свой вкус и своя манера. Кто-то любит арбуз, а кто-то офицера. Вот, видимо, так и оказалось. Тебе хорошо с Власом, а Лиде с Андреем. Какая бабуля?» — вдруг спросила Вера, проницательно глядя на меня. «Твои же бабка с дедом еще в гражданскую войну погибли. Тебя тогда еще и на свете-то не было, а отца своего ты и не помнишь. Елки-палки, ну как я могла забыть? Это же там, в 21 веке я, Галочка, которая с нежностью и любовью вспоминает свою любимую бабушку, давшую ей столько любви и заботы. А тут-то я, Дарья Ивановна, родившаяся на излете 30-х годов, в крошечном подмосковном городке и выросшая рядом с Лидой и Верой, которые знают обо мне всю подноготную. Да бабуля, с которой я в Москве жила, в коммуналке, выкрутилась я, в замешательстве чуть не порезав себе палец, и украдкой выдохнула. А-а-а. Понятливо протянула Вера и начала стряхивать картошку с доски на разогретую сковороду. «А я порой и забываю, сколько лет тебя не видела. Ладно, минут через 20 все готово будет, зови Антонину Семеновну с мужем. Лаврентий Павлович у себя в лаборатории до вечера, раньше 9 не появится. О, и чайный гриб уже настоялся. тебе общипнуть чуток, сама будешь растить, давай». Охотно согласилась я, радуясь, что не выдала себя, и пошла звать соседей за стол. Воскресенье выдалось просто замечательным. Соскучившись друг по дружке, мы с Верой почти целый день провели вдвоем. Влас с маленькой Лидой уехали на целый день в гости к ее однокласснице, они дружили семьями. «Понятливый у меня супруг», — довольно сказала Вера, подкрашивая глаза в прихожей у большого зеркала. «Знает, что мы давно не виделись, дал нам возможность пообщаться. Честно говоря, я не понимала, как у нее получалось ловко наносить макияж при помощи совершенно ужасной ленинградской туши. В упаковке, напоминающей спичечный коробок, находились сама тушь в твердом виде и маленькая кисточка для нанесения. Чтобы накрасить ресницы, моей подружке нужно было хорошенько потереть кисточку о тушь, а потом, немного намочить водой. Уже накрашенные ресницы она аккуратно разделяла иголкой, чтобы они не выглядели слипшимися. Я как-то в детстве попробовала накрасить глаза такой тушью, но ничего хорошего из этого не вышло, буквально через минуту вся она осела на моем лице и белой блузке, и я стала выглядеть так, как будто на меня кто-то стряхнул остатки угольной пыли. А вот у Веруси очень даже здорово получилось навести марафет. Разумеется, ни о каком объеме и подкручивании ресниц речи не шло, но накрасилась она вполне прилично. «Ну что, пойдем». Вера мигом натянула плащ, туфли, нацепила модный редикюльчик и выпорхнула на лестничную клетку. Я последовала за ней. «Проведу тебе экскурсию по Ленинграду, моему родному городу, в котором я прожила 50 лет», — подумала я, но вслух, конечно же, ничего не сказала, решив, что буду, как обычно, притворяться. В конце концов, у меня это уже неплохо получалось целых 3 раза. Довольно быстро мы с подружкой доехали до центра города и, наслаждаясь последними теплыми деньками, неспешно прогуливались под руку, вспоминая забавные истории из нашей юности. Помнишь, как Лида от Андрюхи через окошко удирала? Не хотела она поначалу с ним встречаться. А как мы Новый год в общаге праздновали? С футболистами. А как вы тогда со стилягами в парке Горького познакомились? А меня с собой не позвали. А как мы пластинки заграничные в обложках со стихами про Ленина прятали? А помнишь, к слову, притворяться мне особо не пришлось. Я просто, разинув рот, глядела по сторонам, ощущая себя героиней какого-то кино. По-другому выглядел привычный Невский проспект, где мы так любили гулять в детстве с бабулей. Можно было запросто выпить воды из здоровенного автомата голубого цвета, воспользовавшись одним стаканом на всех. Вот автоматы я хорошо помнила. Кидаешь монетку, выбираешь воду, с сиропом или без, выпиваешь, ополаскиваешь и ставишь обратно. Какими-то другими были и летний сад, и львиный мостик на канале Грибоедова. Нет, внешне все выглядело почти так же, как в моем детстве, но все равно не так, как будто это были не мои, родные, исхоженные вдоль и поперек места, а достопримечательности 70-х, которые были воссозданы на киностудии. Будто бы я смотрела на ожившие открытки. «Пойдем на Афоню», — предложила вдруг Вера, когда мы уже вдоволь находились и устали. «В Авроре сегодня сеанс в 4 вроде бы, а то я уже, если честно, ноги натерла. Да и ты, смотрю, подустала. Ай да». С радостью согласилась я и по привычке взглянула на свою левую руку, на которой я обычно ношу фитнес-браслет. Интересно, сколько километров я сегодня прошагала. Привычку много ходить я завела около года назад. После первого своего возвращения из СССР я не только уволилась с ненавистной работы, но и всерьез взялась за здоровье, о чем, кстати, ни разу не пожалела. Однако никакого фитнес-браслета я не увидела. На моей левой руке болталась лишь дамская сумочка, которую уже опытная учительница Дарья Ивановна Кислицына привезла с собой из Москвы, будучи назначенной завучем в ленинградскую школу. А посему я махнула рукой на подсчет шагов, пройденных за день, и, взяв свою давнюю подругу под руку, отправилась вместе с ней смотреть недавно вышедший фильм знаменитого Георгия Данелии. Глава 8. Над моим ухом жужжала назойливая приставучая муха. Лениво отмахнувшись от нее, я перевернулась на другой бок и натянула одеяло повыше. На улице, зима и сейчас, наверное, холод собачий. За последнюю неделю столбик термометра ни разу не поднялся выше минус 15. Хороший хозяин пса в такое время не выгонит на улицу. Хорошо, что я не собака. Правда, около 30 лет я себя ощущала именно ей, загнанной в усмерть собакой, вынужденной изо дня в день вставать с позаранку и чесать на улицу, а дальше, на работу, которую я ненавидела всеми фибрами своей души, но почему-то не осмеливалась поменять. Хорошо, что теперь в моей жизни все совсем по-другому. Нет больше необходимости подниматься ни свет ни заря. Тяжелые, бесконечно тянущиеся смены на кассе, разгрузки уже позади, и надеюсь, что навсегда. Теперь я в охотку занимаюсь любимым делом, а, как известно, тот, кто занимается тем, что любит, становится гораздо счастливее. Токсичные и бессмысленные отношения тоже остались в прошлом, и теперь я каждое утро просыпаюсь с любимым человеком. Кстати, о нем. Повернувшись, я уже хотела было уткнуться носом в любимое костлявое плечо мужа, обнять его и снова крепко уснуть, но моя рука нащупала лишь тоненькую простынь. Опять, что ли, в офис ускакал? Ничего не понимая, я разлепила глаза и уставилась на ковер, висящий на стене. Ну конечно, никакая это не муха. Меня вырвал из объятий Морфея дребезжащий звук обычного советского будильника. Такой грохот ни один рой мух не способен воспроизвести. Я, снова школьная учительница Дарья Ивановна, к тому же, незамужняя. Поэтому и просыпаюсь одна. Точнее, теперь я, не совсем учительница, карьера-то в гору пошла. А муж бывшей продавщицы Галочки Георгия остался в другом мире. Как и многие обычные люди, никогда не попадавшие в другие миры, он ездит на работу, стоит в очереди в офисную столовую, греет утром замерзший автомобиль и толкается в пробках. А у меня на дворе стоит 1975 год, и настоящая Галочка, которой пока никуда не нужно идти, потому что она родилась всего пару месяцев назад, мирно пускает пузыри в своей кроватке и чему-то улыбается во сне. Самого Гоши еще и в проекте нет, он появится на свет только в начале 80-х. Так что вероятность того, что я, гуляя по Ленинграду, случайно наткнусь на худощавого очкарика, способного пересчитать в уме таблицу Брадиса и решить любую алгоритмическую задачу, равна нулю. Он еще не родился. Поэтому обнять своего застенчивого программиста я смогу только тогда, когда снова вернусь домой. Если вернусь, я в задумчивости разглядывала узоры, которые увидела, едва разлепив глаза. Значит, ковер. Тут, ковер, там, ковер. В общем, везде, ковер. На полу, популярный в СССР диск здоровья. На стене, календарь на 1975 год. На подоконнике, банка с кусочком чайного гриба. Вера вчера общипнула от щедрот душевных. Типичная обстановка типичной советской квартиры. Кстати, даже не отдельной. А это означало, что если я не хочу стоять в очереди в туалет и ванную, надо привыкать к ранним подъемам и не залеживаться в кровати. А посему я усилием воли откинула теплое одеяло и поплелась приводить себя в порядок. Сегодня, как-никак, мой первый рабочий день, и должна я выглядеть на все 100, точнее, на свои 30 с хвостиком. Гардероб для завуча Дарьи Ивановны я собрала еще с вечера. Порывшись в своей сумке, я нашла строгое синее платье длины миди, вполне добротные туфли, хорошие клипсы и две пары хороших колготок. Дефициты, наверное, ДГРовские, как некогда говорил мой сосед, милый первоклассник Егорка. Как нельзя кстати, на улице уже довольно-таки прохладно, и одеваться надо теплее. Наверное, за этими двумя парами настоящая Дарья Ивановна не один час простояла в очереди. Что ж, придется беречь эту вещицу, как зеницу ока. Если я правильно помню, все же меня можно считать уже бывалой попаданкой, то цена одной пары женских колготок в СССР составляла около 15 рублей, несколько дней работы скромной школьной учительницы. Потом вроде бы они стали дешевле. Не знаю, сколько теперь платить мне будет щедрое советское государство, но, думаю, вряд ли я смогу себе покупать каждую неделю по новой паре. Так что придется носить колготки очень и очень аккуратно. Если порву, придется аккуратно зашить, и лучше это сделать сразу, пока дыра не поползла дальше. Помню, во время моего прошлого путешествия в 70-е мне чуть не пришлось выкинуть почти новую пару легких капроновых колготочек. Небольшая дырочка, появившаяся в районе пятки, моментально превратилась в стрелку и к середине дня доползла до колена. И это в условиях, когда колготки были постоянным дефицитом, а в случае появления в свободной продаже за ними выстраивались 100-метровые очереди. И это в 70-х. А что было на рубеже 60-х годов, когда только-только завезли так называемые чулковые рейтузы из Чехословакии, и лучше вовсе не знать. Первые колготки, появившиеся в СССР к вящей радости женского пола, выпускались только одного, телесного, цвета. Однако смекалистые дамы, желающие разнообразить свой гардероб, быстро научились их отбеливать. Способов нашлось много. Колготки варили в хлорке, поливали уксусом с содой и солью, красили тушью для черчения калибри и всевозможными лекарствами. К сожалению, часто эти химические эксперименты заканчивались неудачно, и колготки буквально рассыпались сразу же после окраски. А еще, пройдясь в окрашенных колготках под дождем, можно было потом запросто прийти домой с иссиня-черными ходулями и долго смывать в ванной краску с тела. В народе ходил анекдот, что такое богатая советская женщина. Это та, которая надевает под брюки целые колготки. Хорошо, что тогда запасливая Катерина Михайловна вовремя заметила порчу имущества и помогла мне подклеить стрелку лаком. А то пришлось бы снова бегать по городу в поисках обновки. Кстати, слово «колготки» только в 70-х годах стало писаться через «а» в первом случае. А раньше в словарях вполне можно было встретить написание «колготки». Дело в том, что на упаковках этого уникального чехословацкого товара стояла надпись «колхоты», что в переводе с чешского означает «штаны». Однако потом в обиход вошло привычное всем слово «колготки». Через некоторое время в галантерейных отделах появились специальные устройства для поднятия петель, чтобы советские женщины уже с помощью него смогли надставлять свои колготки. Надо ли говорить, что такое устройство стало обязательным атрибутом каждого дома? Маленькая коробочка с названием «машинка для поднятия петель на дамских чулках». В популярном советском журнале «Работница» публиковались так называемые полезные советы по продлению жизни дефицитного товара. Например, новые колготки нужно на пару часов положить в холодильник или колготки будут носиться дольше, если их предварительно постирать в мыльной пене. А еще на прилавках магазина можно было найти чудо-препарат, на упаковке которого было написано «Элегант». Препарат для одновременной стирки и окраски капроновых и эластичных чулок. Да уж, заморачивались так заморачивались. Кажется, я начала понимать свою бабушку, которая мыла посуду старыми колготками и наотрез отказывалась их выбрасывать. Поверьте, у них есть для этого достаточно веские основания. Что ж, колготки так колготки. Приведя себя в порядок и уложив волосы, их я накрутила на бигуди еще с вечера, я поглядела на часы. Времени еще было с запасом, а значит, можно спокойно позавтракать. На кухне я увидела суетящуюся Веру и ее дочку Лиду. «Айда с нами блинчики есть», — радушно предложила подруга. Влас уже на завод умотал, ребенок сейчас в школу побежит, а мне ко второму уроку. Остальные третий сон досматривают, им в свои институты рано не надо. Я вчера сгущенку сварить успела, как раз кстати. Кстати, если тебе новая бурда нужна, могу дать, я как раз выписываю. Я с удовольствием уплела за обе щеки целых 4 блинчика с вареной сгущенкой и, совершенно не заботясь о том, как это скажется на моей фигуре, отправилась в путь. В конце концов, если кто-то и располнеет, то это будет Дарья Ивановна, а не я. Ей потом и худеть, а я вечерком, пожалуй, наверну еще с пяток вкуснейших кружевных блинчиков, которые еще с 50-х годов никто не готовил лучше моей подружки Веры, да засяду полистать свежий выпуск журнала «Бурдамодин». Впереди меня ожидало столько всего интересного.